В дверь позвонили. На пороге стоял человек лет 45 в черном пальто и без шапки. Крупная голова с большими залысинами, волевые черты лица, пронзительный взгляд чуть прищуренных серых глаз. Человек совсем не походил ни на Джина, как Акопян, ни на спивающегося начальника, как Федоров. Он был подтянут, свеж, элегантен и никак не вписывался в местный интерьер, как человек, по недоразумению попавший вместо бизнес-совещания на съемочную площадку модных сейчас социально-критических фильмов. Господин Говоров? Говорова никогда не называли господином. Ему даже стало неловко за запах спиртного. Господа ведь не пьют в одиночестве. Да. А вы по поводу акций? Палыч даже оторопел от такой прозорливости. Как вы догадались? Очень просто. Все визиты незнакомых людей в последнее время были связаны с акциями. Логично. Вы позволите войти, Андрей Иванович? Входите. Андрей шагнул в сторону. Незнакомец уверенно прошел в комнату и, не дожидаясь предложения, сел к столу. Говоров уселся напротив. «Каратаев Дмитрий Павлович», – представился незваный гость. «Очень приятно. Но обо мне вы и так». $5000. Перебил его церемонией Каратаев. «Да хоть 10, но...» «10 так 10», – невозмутимо кивнул гость. «Но я ничего не продаю». «А зря», – усмехнулся Палыч. «Бывает так. Сегодня все за елками бегают, любые деньги дают. А завтра они везде валяются, никому не нужные. Потому что Новый год прошел. Так и здесь. Не воспользовался моментом и пролетел». Говоров молчал. «Да дело и не в деньгах», – продолжал Палыч. «И поправился. Не только в деньгах. Важнее человеческие отношения, которые могут перерасти в дружбу. Вот, например, какие у вас есть проблемы? Поделитесь, я их решу». Еще позавчера у Говорова проблем не было, но сегодня уже имелись. «Один аферист обманул меня на $3000». Палыч оживился, как уснувшая рыба, внезапно выпущенная из пакета в воду. «Так давай их заберем обратно и штраф взыщем». «Да мне бы без штрафа, только его нет нигде». «А его знакомые говорят, что никогда его не видели». «Поехали», – Палыч встал. «По дороге расскажешь подробности». Похолодало, всюду лежал снег. На дороге, на сараях и гаражах, на деревьях, на крыше черного угловатого джипа, стоящего у подъезда. Говоров, не разбираясь в иномарках, но по знаку на радиаторе определил, что это «Мерседес». Круто. Да и $10000 нехило. За всю жизнь он не ездил столько в иномарках, как за последний месяц. Везет ему в последнее время на крутышей. И все хотят с ним дружить. За рулем сидел серьезного вида парень с короткой стрижкой и в цивильном темном костюме. «Давай, Паша, в гостиницу «Путник», – сказал Палыч, и джип тронулся с места. Жигуль цвета коррида печально смотрел вслед изменившему ему хозяину. Говоров рассказал свою историю. Не всю, конечно, только то, что касалось игровой аферы. Палыч слушал, не перебивая. «И там, где он вроде бы жил, никто его не знает», – печально закончил Андрей. Молчаливый водитель оглянулся и бросил на него любопытный взгляд. Похоже, он никогда не видел лоха. Зато Палыч по-прежнему был невозмутим. «Ничего, сейчас найдем твоего гуся. Ираклий, говоришь? Ну-ну». Машина подъехала к гостинице. «Веди вначале к механику», – распорядился Палыч. И коротко приказал: «Паша, со мной». Молчаливый водитель выскочил из авто и двинулся следом за ними. «Я же с механиком разговаривал», – попытался объяснить безнадежность ситуации Говоров. «Он, говорит, ни Ираклия, ни меня никогда не видел». «Может, забыл», – меланхолично сказал Палыч. «Или ты спросил не так. Люди, они ведь как устроены? Один раз так соврал, а другой правду рассказал». Кузя находился в игровом зале и копался в разобранном автомате. Они подошли к нему вплотную. «Где Ираклий?» – негромко спросил Палыч. Кузя резко обернулся. Небрежно глянул на Андрея, потом на Палыча. Настоящего чуть в сторонке Пашу. Что он разглядел в новых визитерах, неизвестно. Только лицо его потекло, как стеариновая свеча. Словно перед ним стояли самые настоящие вурдалаки с окровавленными клыками. На дно залег. Кузя огляделся. Как этого лоха кинул, так и нырнул в тень. Только я не при делах. И где он залегает? Не знаю. Я с ним только здесь перетирал. Может, Гарик знает? Палыч тяжело похлопал его по плечу. Ладно, верю. Веди к Гарику. Гариком, оказывается, был бармен. На этот раз он тоже не стал запираться и подробно рассказал, где живет Ираклий. «Видишь, люди склонны говорить правду», – философски заметил Палыч, когда они вышли на улицу. «Только надо правильно спрашивать». Паша едва заметно улыбнулся. «Ну что я делал неправильно?» – растерянно говорил Говоров. «Я их спрашивал вежливо, культурно, как и вы». Паша улыбнулся еще раз и открыл дверцу машины. Но результат налицо, хмыкнул Палыч, устраиваясь на заднем сиденье. «Так в чем же секрет?» – допытывался Андрей. «В мыслях. Ты думал, если они не скажут, ты повернешься и уйдешь. А мы думали, если соврут, будем спрашивать настойчивее. А эта публика мысли чувствует». Они приехали на восточную окраину, к обшарпанному двухэтажному домишке, перестроенному из послевоенного барака. В подъезд зашли все трое. Паша двигался впереди. Заплеванная лестница, ободранные стены, длинные коридоры с неистребимым запахом коммуналки, двери, обитые допотопным дермантином. Звонка не было, и Паша несколько раз ударил кулаком, так что раздался треск петель. Говоров думал, что произошла ошибка. Преуспевающий Ираклий не мог жить в этой трущобе. Но когда дверь раскрылась, на пороге оказался именно он. Помятое трико, помятое лицо, настороженный, опасливый взгляд. Увидев неожиданных визитеров, Ираклий потерял дар речи. Сейчас, сейчас. Он метнулся в крохотную захламленную комнатку и вынес тот самый пакет. «Извини, Андрей, так вышло. С игрой не получилось, жена заболела. Даже предупредить тебя не мог. Хотел сегодня вечером вырваться». Говоров заглянул в конверт. «Там $200 не хватает», – умоляющим тоном произнес Иракли. «Жене пришлось лекарства покупать». «А может, тебе прямо сейчас пальцы отрубить?» – спросил Паша. Он не угрожал и не пугал, просто деловито спросил, будто советуясь. И он явно не шутил. Иракли посерел. «Принесу завтра, клянусь дочерью». «Хорошо, тогда один отрубим», – согласился Паша. «Не надо, не надо, возьмите». Из соседней комнатки выбежала толстая неряшливая женщина с деньгами в протянутой руке. «А где ваша девочка?» – спросил Говоров. «Какая девочка?» – не поняла женщина. «Ну, дочка». Женщина посмотрела на Ираклия. Тот отвел взгляд. Его била дрожь. «Завтра штраф принесешь», – приказал Паша. $500. «1000», – негромко поправил Палыч. Женщина вскрикнула, прижала руки к груди, заплакала. «Столько не соберу», – убито произнес Иракли. Он был раздавлен. «Не надо штрафа», – сказал Говоров. «Бог с ним». Он повернулся и быстро вышел в засранный больше, чем его собственный подъезд. Ему было жалко Иракли. «Вот видишь, Андрей Иванович, как просто все решается», – спросил Палыч, садясь в машину. «Только думать надо правильно. И $1000 с такой гниды надо было срубить обязательно». «А насчет пальцев вы пошутили?» – спросил Андрей. «Конечно, пошутили», – кивнул Палыч, а Паша только нехорошо усмехнулся. «Теперь мы друзья?» – спросил Палыч. «Конечно, друзья. Большое спасибо». «Так что насчет акции?» – спросил Палыч, когда они подъехали к дому. «Я подумаю», – обтекаемо сказал Говоров. «Да уж, пожалуйста», – кивнул Палыч и протянул картонный прямоугольник. «Это моя визитная карточка. Звоните. И я вам позвоню. Или зайду. На крайний случай Пашу пришлю». Он вновь превратился в сдержанного и воспитанного бизнесмена. хотя обещание прислать Пашу прозвучало как угроза. Глава 7. Остаться в живых. В 8 утра Андрей уже завтракал. Заваренный в старой большой чашке, с паутинкой мелких трещинок по внутренней поверхности крепкий кофе, слегка отдавал прелью, но сдобренный ванильным сахаром и молоком, все равно был гораздо лучше растворимого. А толстый кусок белого хлеба с маргарином, густо намазанный яблочным джемом, принесенный Любашей, делал трапезу почти праздничной. Правда, это были остатки роскоши. После изящной и интеллигентной Леночки крепкая ширококосная медсестра утратила для Андрея всякую привлекательность. А коль скоро главный связывающий их интерес оборвался, иссяк и ручеек продуктовой поддержки. Но Говоров об этом не жалел. Точнее, жалел, но не сильно. Только о второй составляющей их связи. И тут прозвенел телефонный звонок. В такое время звонки редко приносят хорошие известия. «Андрей, это я, Марина Медведева», – бился в мембране истерический женский голос. «В этой бане ребят убили, Егорова и Костю. Я всех наших обзваниваю. Никто трубку не берет или отговаривается занятостью. Надо что-то делать». «А что тут сделаешь, Мариночка?» – растерялся Говоров. «Они меня с собой звали. Если бы поехал, меня бы тоже. Но ты же не поехал, а они поехали. И их убили. Так что это я виноват? Ты такой же, как все», – взвизгнула Медведева и бросила трубку. Истеричка. Аппетит пропал, настроение испортилось еще больше. А ведь действительно, если бы он принял приглашение ребят, то и его бы убили. Но как они попали в мясорубку, о которой говорит весь город? Ведь никогда в бане не ездили. Это в той их прежней жизни, тут же поправил он сам себя. А они новую начали. И поехали отмечать, а она тут же и закончилась. Андрей вспомнил их последнюю встречу. Ребята звали его в новую богатую жизнь, а он отвечал, что и так всем доволен. А Виталик сказал, влюбишься, прожжет до самого сердца, тогда и захочешь всего. В любой водоворот кинешься. И ведь действительно, как в воду смотрели. Водоворот его уже закручивает, вот-вот вообще засосет. Вчерашнее общение с Палычем и Пашей показало, что против таких людей он, как таракан, захотят и раздавят. Такое время наступило. Вон, настреляли в горящей избе 20 человек. Как так и надо. Интересно, а сколько стоят его акции? Если завод оценивается в миллионы долларов, то немало. Очень немало. Не те 10 тысяч, которые ему запросто предложили. А сколько стоит его жизнь? Гораздо меньше. И если он акции не отдаст, его просто убьют. Это экономически оправдано, а значит, по законам нового времени, вполне вероятно. Он вскочил и нервно заходил по кухне. А ведь замок неспроста разболтался. И в кладовке не было такого беспорядка. И в шифонере белье вроде бы перевернуто. Они приходили и искали. Только сразу после визита Джинна он спрятал акции в надежном месте. Интуиция подсказала. Но эти люди не сворачивают с избранного пути и не пасуют перед трудностями. Когда они придут в следующий раз, и как будут искать? Может, отрубят пальцы? Об этом лучше даже не думать. Надо что-то срочно предпринимать. Не для того, чтобы выгоднее продать свою ценность, чтобы подняться и разбогатеть. Нет, чтобы остаться в живых. Заброшенный «Жигуленок» был весь занесен снегом. Крышка багажника примерзла и не открывалась. Пришлось бегать за грелкой и отогревать замок. Наконец Андрей справился с задачей. Достал две большие сумки, захлопнул багажник и двинулся к остановке. У подъезда стояла Любаша и, прищурившись, наблюдала за его усилиями. «Уезжаешь, что ли?» «Да нет, надо бумаги на работу отнести». «А кто же на работу носит?» «Надо с работы носить», – саркастически усмехнулась медсестра. «А чего ж ты на своем автомобиле не едешь? Может, прокатишь?» Говоров не стал отвечать на явные подначки. Мысли его витали совсем в других сферах, где не было места не только Любани, но даже и Леночки. Через 40 минут он уже был у Альбины Семеновны, хорошей знакомой его родителей, и по совместительству нотариуса. Маленькая сухонькая женщина очень удивилась его желанию, но составила завещание, в котором оговаривалось, что в случае, если Говоров умрет, либо пропадет без вести, все принадлежащие ему акции должны быть уничтожены. Потом Альбина Семеновна по всем правилам опечатала сумки, и Андрей отвез их в Тихдонпромбанк, где сдал на ответственное хранение вместе с завещанием. На завод Говоров безнадежно опоздал. Взволнованный Пашка Колотунчик перехватил его на площади перед административным корпусом.